Медитация – это просто. По достигаемому эффекту медитация во многом похожа на йогу. Ничего сложного в этом занятии нет. Если вы научитесь успокаивать свои мысли, фокусировать внимание на дыхании и будете уделять этому ежедневно определенное количество времени, это поможет вам лучше разобраться в потребностях своего организма. Данная техника многие века используется для укрепления здоровья и улучшения самочувствия. Люди, живущие в современном обществе, стремятся получить все и сразу. Мы ни на чем подолгу не задерживаем внимание. Поэтому даже самая простая медитация дается многим из нас поначалу с большим трудом. Если вам трудно, начинайте помаленьку, медитируя поначалу хотя бы пару минут, а в дальнейшем, когда привыкнете и научитесь дисциплинировать себя, постепенно увеличивайте время. Медитация не только поможет вам лучше чувствовать себя в эмоциональном плане, но и принесет пользу вашему здоровью на физическом уровне, в том числе за счет снижения уровня кортизола. Британские исследователи, отчет которых публикует журнал Brain, обнаружили, что мозговые клетки живут дольше, чем принято было считать раньше. Клетки не просто теряют связь между собой и одновременно погибают, как полагали ученые. На самом деле это процесс поэтапный. Сначала клетка утрачивает способность сообщаться с другими клетками мозга, потом имеет место пауза, и лишь затем наступает деградация и гибель клетки. Это важный момент. Дело в том, что появляется возможность предотвратить гибель клетки, найдя способ восстановить ее связи с другими клетками. Ученые считают эту задачу осуществимой при соблюдении определенных условий. В заявлении для СМИ руководитель исследования доктор Майкл Коулман сказал: «Мы выяснили, что вспомогательные части нервных клеток остаются живыми, и нам остается научиться способствовать восстановлению связей». Это очень важная задача, потому что в жизни нормального взрослого человека связи между нервными клетками постоянно разрушаются и реформируются. Но это возможно только в тех случаях, если вспомогательные части клетки остаются живыми. Наши исследования показывают, что существует окно, временной интервал, в течение которого поврежденные связи можно попытаться восстановить. Организму намного легче восстанавливать существующие клетки, чем создавать новые клетки со связями. Поэтому возможность возвращать в эксплуатацию поврежденные клетки представляется весьма многообещающей. Такие проверенные временем методы, как медитация, стимулируют мозг и помогают ему формировать новые связи между мозговыми клетками. Таким образом, регулярная медитация может оказаться весьма полезной с точки зрения восстановления утраченных связей, прежде чем клетка погибнет и станет слишком поздно.